Никто никогда не встречал никакого Пенроуза. Одевался он элегантно и просто, отдавая предпочтение пиджакам английского покроя, строгим рубашкам и мягким кожаным туфлям. Если Эллен Броди, попав из среды курортников в среду коренных жителей, так и не стала среди них своей, то Вулган, будучи уроженцем Эмити, легко, не теряя при этом достоинства, поднялся до уровня богатых курортников. Они не видели в нем равного, ведь он был всего лишь местным коммерсантом, и никогда не приглашали его к себе в Нью-Йорк или Палм-Бич, но в Эмити он свободно общался со всеми, за исключением самых богатых и чопорных представителей летнего общества, и это общение в огромной степени способствовало успеху его дела. Логана часто приглашали на приемы, и он всегда являлся один. Мало кто из его друзей знал, что дома у него есть жена, простая, горячо любящая его женщина, которая большую часть времени проводит за вышиванием, сидя у телевизора. Броди симпатизировал Логану. Они редко виделись в летнее время, но после дня труда, когда сезонная горячка шла на убыль, Воган и его жена иногда приглашали Броди и Эллен поужинать с ними в одном из респектабельных загородных ресторанов. Примечание. День труда – праздник, отмечаемый в первый понедельник сентября. Эти вечера доставляли Эллен большое удовольствие, и одно это уже делало Броди счастливым. Воган, казалось, понимал Эллен. С ней он всегда был дружелюбен и обходителен. Воган вошел в кабинет Броди и сел. «Я только что разговаривал с Гарри Медоузом», — начал он. Воган явно был встревожен, и это заинтересовало Броди. Он не ожидал такой реакции. «Вижу, что Гарри даром времени не теряет», — сказал Броди. «Где ты собираешься получить разрешение на закрытие пляжей?» «Ларри, ты меня спрашиваешь, как мэр или как владелец компании по продаже недвижимости? Или просто из дружеского любопытства?» Воган весь напрягся, Броди видел, что он с трудом сдерживается. «Я хочу знать, где ты собираешься получить такое разрешение?» «Я хочу знать это сейчас». «Я не уверен, должен ли я и спрашивать его вообще?» — ответил Броди. — Есть определенные статьи, согласно которым я могу предпринять любые действия, какие сочту необходимыми в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. И я полагаю, члены городского управления сами должны объявить о чрезвычайном положении. Но я не знаю, захочешь ли ты устраивать всю эту волокиту. Это исключается. — Хорошо. Если подходить к тому, что произошло неформально, я считаю своей обязанностью в меру сил обеспечить безопасность людей, живущих в городе. И в данный момент, по моему мнению, для этого необходимо закрыть пляжи на 2-3 дня. Но если кто-либо все же решит купаться, я вряд ли смогу арестовать этого человека за нарушение запрета. Разве что, Броди усмехнулся, я смогу пришить ему дело о преступной глупости. Но это Вогана, видно, уже мало интересовало. «Я не хочу, чтобы ты закрывал пляжи», — сказал он. «Я это понял. И знаешь почему?» «4 июля не за горами. И от этих праздничных дней будет зависеть многое. Мы подрубаем сук, на котором сидим». Примечание. 4 июля — День независимости, национальный праздник Соединенных Штатов Америки. «Я понимаю твои доводы, но и ты должен понять, почему я хочу закрыть пляжи. Я не ищу никакой личной выгоды». «Да, личной выгоды здесь для тебя и не пахнет. Скорее, наоборот». «Послушай, Мартин, сенсации такого рода городу не нужны, но ему не нужны и новые жертвы. О, Боже! Да никаких жертв больше не будет! И чего ты добьешься, закрыв пляжи? Только привлечешь сюда полчища репортеров, которые начнут повсюду рыскать и совать нос куда не надо. Ну и что? Если даже они и приедут, то не найдут ничего стоящего и тут же разъедутся. Я не думаю, чтобы «Нью-Йорк Таймс» уж очень интересовал пикник на лоне природы или ужин в каком-нибудь клубе. Репортеры нам просто ни к чему. А вдруг они что-нибудь все-таки раскопают, поднимут шумиху, а зачем она нам?»